Жалует вашу избу сам Федор Кузьмич, слава ему, пресветлым своим посещением. А в рабочей избе ешь твою 20. С утра все печи погасли. Ночные работники и степняки, заместо того, чтобы дровишки подкладывать да огонь раздувать, упились ржавием, может, квасу.